Сворачиваемость пространства. Пространство развивается, но при завершении одного жизненного цикла оно переходит к другому циклу развития, который проходит на другом, более высоком уровне. Переходу его с уровня на уровень помогает процесс, именуемый как сворачиваемость пространства. При этом происходит его сжатие в одну точку, потом взрыв, и снова начинается развитие, но уже на другом уровне. При переходе через ноль или точку, иначе черную дыру, пространство снова начинает расти на вышестоящем уровне. Бесследно оно не исчезает, а переходит в следующее измерение. Если оно исчезает в одном месте, то появляется в другом. Существование пространства на одном месте – это всего лишь этапный уровень развития. В одухотворенной форме можно перейти в другое измерение в любой точке пространства. Это тоже входит в его строение. В нулевом состоянии при переходе на следующий уровень, как правило, происходит закладка новой программы, происходит перераспределение энергии для нового развития. Этот этапный уровень очень важен для программного прохождения жизни пространства, так как оно является частью общего объема естества, и поэтому по жизненным функциям и степени развития должно соответствовать ему, то есть пространство должно постоянно совершенствоваться. Любое пространство, об этом надо помнить, это тоже живая материя, функционирующая и прогрессирующая по своим законам. Пространство много значит и для Вселенной, и для естества. Если в каком-то пространстве располагается Вселенная, то это пространство будет иметь свою программу, но она обязательно будет идентична программе Вселенной. Они между собой будут увязаны единой целью, общим выполнением жизненных циклов. Если будет сворачиваться наше пространство, то вместе с ним исчезнет в черной дыре и наша Вселенная, так как сама по себе она существовать не может. Вселенная всегда существует в некотором пространстве, поэтому и процессы их рождения, развития и смерти идентичны, и одно влечет за собой другое. Любые изменения во Вселенной влекут за собой изменения пространственных структур того объема, в котором она находится, и наоборот. Пространство и время. Скорость течения времени определяется той материей, которой оно принадлежит. Для каждого пространства оно подразделяется на одно общее и бесчисленное количество частных времен. Галактика, к примеру, имеет одно время, которое является общим для всего того, что в ней находится. В то же время, каждая звездная система сохраняет свое время, каждая планета в системе свое частное время и так далее внутрь. На планете каждое растение, животное, человек имеют собственное время. Каждая молекула, атом свое. Каждое частное при этом должно подчиняться и согласовываться с общим. А общее время влияет абсолютно на все, что составляет данное пространство. Чем выше организация тонкой материи, тем меньше в ней присутствует компонентов времени. В самой тонкой и высоко организованной материи оно отсутствует вообще. Такая материя практически вечна. Время в своей связи с пространством будет соответствовать ему по уровню развития. Существует пространство разных уровней, и каждому соответствует свое время. У пространства время включается в работу с момента пуска его программы развития. Время может двигать процессы от нижнего уровня развития к высшему, а может и направлять процессы вспять, если это нужно высшим. Совершенствование пространства заставляет время направлять все процессы внутри данного объема к наращиванию внутреннего энергопотенциала пространства. Таким способом время помогает пространству прогрессировать. Оно не дает процессам развиваться произвольно и спонтанно. Но все частные формы, находящиеся в данном пространстве, имея личное время, подчиняющиеся по определенным закономерностям общему времени данного пространства, будут работать на это же пространство, способствуя его прогрессированию. Одновременно общее время пространства, управляя всеми частными формами внутри данного объема, во всей его многомерной структуре, будет тоже само совершенствоваться. Прогрессирование пространства способствует прогрессированию его матрицы времени. Но если говорить о том моменте, когда времени не было, то это нужно рассматривать конкретно для каждого объекта, каждой формы отдельно. Время очень высокого уровня для малой формы может быть просто неощутимо и незаметно ввиду несоразмерности сравниваемых величин. Так, например, человек не ощущает время Вселенной, в которой существует, но чувствует время Земли. Объекты появляются внутри пространства непроизвольно, а с целью помочь матрице пространства накопить в ее конкретных местах определенный тип энергии. Поэтому по отношению к тому мировому объему, в котором они помещаются, их время не является постоянным. Частная форма появляется на какой-то срок, а затем может убираться. Ее личное время начинает работать с момента включения собственной программы и заканчивает работу по программе. Также и у времени физических пространств. В энергетических пространствах все меняется, поэтому о начале и конце времени, границах пространства, надо говорить с позиции их уровневого развития. Время исчезает как форма управления развитием физической материи при переходе в энергетическое существование после достижения им абсолютного состояния. Но, как говорилось выше, исчезая как управляющая и контролирующая структура, оно переходит в вечное существование. Физическая материя не способна обеспечить времени вечность существования, так как сама не относится к категории вечности.